Наставление обучаемым иночеству. Если ты пребываешь в послушании, то никогда не верь своему сердцу, ибо оно ослепляется ветхими пристрастиями. Ни в чем не следуй своему суждению, и сам ничего не назначай себе без вопрошения и совета. Не думай и не предполагай, что ты лучше и праведнее своего наставника, и не следуй дел его. Поступая так, ты будешь повиноваться, спокойно и безопасно идти путем отцов наших. Понуждай себя во всем и отсекай волю свою, и благодатью Христовую через обучение войдешь в навык отсечения своей воли, и потом будешь делать это без принуждения и скорби, так что все у тебя будет происходить, как ты хочешь. Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет, и таким образом будешь мирен со всеми. И веруй, что все случающееся с нами до самого малейшего бывает по промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь переносить все находящее на тебя. Веруй, что бесчестие и укоризны — суть лекарства, врачующее гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает к кротости. Не желай знать пороков ближнего твоего, и не принимай на него подозрений, внушаемых тебе врагом. Если же они возникают в тебе по порочности нашей, то старайся обращать их в добрые помышления. Благодари за все и приобретай благость и святую любовь. Паче же всего будем все хранить совесть свою во всем, в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. А прежде чем скажем или сделаем что, будем испытывать, согласно ли оно с волей Божией, и тогда, помолившись, скажем или сделаем то, повергая немощь свою пред Богом с испрашиванием помощи Его. Если хочешь, чтобы святые по вере помышления в нужное время оказывали свое успокоительное действие на пресечение неправых движений, мыслей и чувств, то поучайся в них всегда, почасту проходя их мысленно, и веруй Богу, что обретешь покой. Также молитву растворяй поучением. Постарайся преуспеть в этом, чтобы, когда случится скорбь телесная или духовная, ты мог перенести ее без печали, без отягощения и с терпением. Когда услышал, будто ты сделал то, чего не делал, то не дивись ему и не огорчайся, но тотчас со смирением поклонись сказавшему тебе сие, говоря: «Прости меня и помолись о мне», и потом молчи, как сказали отцы. А когда он спросит тебя, правда ли это или нет, тогда поклонись со смирением, скажи поистине, как было дело, а сказав опять, поклонись со смирением и скажи: «Прости меня и помолись за меня». Если при встрече или столкновении с братьями не можешь ты пребыть в неизменном расположении духа, то, по крайней мере, старайся ничем не соблазняться, никого не осуждать, не злословить, не подмечать за словами, делами или движениями брата, что не принесет тебе пользы, но лучше старайся из всего извлекать себе назидание. Знай, что кто бывает борим каким-либо помыслом или скорбит от оного и не исповедует его, тот сам укрепляет его против себя, то есть подает помыслу сему силу более бороть и мучить его. И если же он исповедует его и станет бороться и сопротивляться помыслу своему и делать противное ему, то страсть ослабеет и не будет иметь сил бороть его и наносить ему печали. А потом, мало-помалу подвязаясь и получая помощь от Бога, он преодолеет и самую страсть. Авва Пимен сказал, что бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему — суть три главные добродетели. Бояться Бога поставил он на первом месте, потому что страх Божий предшествует всякой добродетели, ибо начало премудрости — страх Господень, и что страхом Божиим уклоняется всяк от зла. Молиться Богу, сказал он потом, потому что человек сам собой не может ни сделать что-либо благое, ни приобрести добродетели, Но во всем нужна ему и помощь Божия, при всем его собственном старании, возбуждаемом страхом Божиим. А благотворить ближнему сказал он в конце, потому что это есть дело любви, которое есть верх совершенства христианского. При бесчувствии души полезно частое чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов, памятование о страшном суде Божьем, об исходе души из тела и об имеющих встретить ее страшных темных силах, с которыми она делала зло всей маловременной и бедственной жизни.